Подворье Оптиной пустыни в Петербурге. Святое место в северной столице. На оконечности Васильевского острова, неподалеку от того места, где Нева покидает гранитные городские берега, стоит один из самых красивых храмов Санкт-Петербурга, освященный в честь Успения Божией Матери. История возведения и восстановления этого храма являет неразрывную связь северной столицы со всей Россией, вернее, со Святой Русью. На месте Успенского храма, который ныне является подворьем Свято-Введенской Оптиной пустыни, последовательно располагались подворья трех русских святых мест. Первоначально, в XVIII столетии, на этой территории располагалось подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. После 1766 года и до 1875 года здесь разместилось подворье Псковского архиерея, а с 1875 года и до 1935 года здесь было подворье Киево-Печерской лавры и покои киевского митрополита. По церковному преданию, ангел храма не оставляет его до скончания времен. Потому мы можем утверждать, что небольшой пятачок земли на набережной Невы, где сейчас высится красавец-храм, напоминающий русского былинного богатыря, освящен благодатью самых почитаемых святых мест России. Троица Сергиева Лавра издавна считалась и почиталась как православное сердце России. Преподобного Сергия называли игуменом земли русской. Потому не случайно, что уже в первые десятилетия жизни новой северной столицы ее правители захотели перенести на эту землю частицу Лаврской святыни. Тогда уже для подворья выделен был тот земельный участок, который оно занимает и до наших дней. Позднее Троица Сергиева Лавра получила более основательное представительство на северной земле. Неподалеку от Санкт-Петербурга начал созидаться Сергиев монастырь, получивший впоследствии название Приморская Троицкая Сергиева пустынь. Подворье в столичном граде было закрыто, а на его месте стало обустраиваться подворье Псковского архиерея, вернее, Псковский архиерейский дом. Древняя псковская земля более века имела свое представительство на берегу Невы, духовно связывая новый по-европейски обустраиваемый город с исконными русскими святынями. Назначение архиерейского дома как епархиально-административного центра состояло в том, что приезжавший на заседание синода псковский владыка имел возможность останавливаться в собственном подворье. Гостеприимством псковского владыки пользовались и другие синодалы. Предзнаменование духовной связи с Оптиной пустынью. Из них особенно следует выделить митрополита, тогда еще епископа, Филарета, Амфитеатрова. Его довольно длительное пребывание в Псковском архиерейском доме можно рассматривать как свидетельство о тогда уже установившейся духовной связи между местом сим и Оптиной пустынью. Дело в том, что Преосвященный Филарет прибыл в Санкт-Петербург незадолго после того, как он оставил Калужскую кафедру после перевода в Рязань. В бытность свою епископом Калужским именно владыка Филарет способствовал основанию старчества в Оптиной пустыни, призвал братьев Путиловых, будущего многолетнего настоятеля монастыря преподобного Моисея, и его младшего брата, первого скитоначальника преподобного Антония. Митрополита Филарета Амфитеатрова называли монахолюбивым. История Оптиной пустыни хранит немало страниц, свидетельствующих о его заботе о возрождающемся монастыре. Напомним, что более века Оптина, как и многие монастыри после церковных реформ Екатерины II, пребывала в упадке. Спустя год после перемещения с Калужской кафедры владыка Филарет был вызван в Петербург для присутствия в синоде. Несколько месяцев он проживал в покоях на углу 15-й линии и Николаевской набережной, в тогдашнем Псковском подворье. Здесь во время сильного наводнения владыка проявил силу своей молитвы и прозорливости. Очевидцы считали, что именно по его молитвам вода отступила, и были спасены возможные жертвы сильного наводнения. Видимо, глубокое молитвенное напряжение особо духовно сроднило владыку Филарета с этим местом, потому что, став митрополитом киевским, он посоветовал для представительства Киево-Печерской лавры в Петербурге избрать именно Псковское подворье, которое при его преемнике, митрополите киевском Арсении, было выкуплено. Также нужно подчеркнуть связь Оптиной с Санкт-Петербургом в целом. Через святого Игнатия Брянчанинова, братьев Киреевских, старцев Варсонофия и Анатолия, которые бывали, какое-то время проживали, а Киреевский и скончался в Петербурге. Тему связи Оптиной пустыни и Петербурга мы более подробно рассмотрим впоследствии. А теперь вернемся к тому, как Псковский архиерейский дом перешел Киево-Печерской лавре.